перед Богом и моей страной, помогать другим людям в любое время и соблюдать законы девочек-скаутов. Уверен, что большинство из вас хотя бы раз в жизни были в лагере, а те, кто не были, все равно легко представляют себе это место. Автобусы, рюкзаки больше самих детей, скрип кроватей в домиках и вечный шум где-то на заднем плане. Помощники шерифа никого не пускают, в лагере мало говорят о расследовании. В детских лагерях я провел не одно лето и, честно говоря, далеко не всегда ждал этой поездки. Но стоило автобусу въехать за шлагбаум, как все менялось. Домой меня уже было не утащить. Когда автобус наконец прибыл, облегчение родителей было очевидным. Тут определенно своя маленькая вселенная. Новые компании, неразделенная любовь, разговоры до утра. Для Лори Ли это должна была быть важная неделя. Она ждала свой 9-й день рождения. И мое самое любимое, конечно же, страшные истории. Про ту самую вожатую, которая однажды исчезла, а теперь ее крики слышны из темноты. Про тропинку в лесу, по которой нельзя ходить после отбоя. Ну и куда же без сторожа, которого довели дети? У него поехала крыша, и теперь он кровожадный маньяк. 5 тактических отрядов были стратегически размещены. 4 от дорожной полиции Оклахомы и 1 от ФБР. В любом таком месте, рано или поздно, рождаются свои легенды, которые тебе обязательно расскажут вечером у костра. Ты слушаешь, мурашки бегут по коже, но все равно понимаешь, это игра. Завтра будет подъем, зарядка, линейка, и все вернется на свои места. Рядом с лагерем в маленьком городке Locust Grove люди говорят, что им страшно. Я в ужасе, как и все остальные. Но в лагере Скотт, что в штате Оклахома, эти детские страшилки воплотились в реальность. Похороны прошли в спортивном зале школы, но даже он не смог уместить всех людей, пришедших отдать последние почести. Их было более 2000 человек. В ночь на 13 июня 1977 года с детьми там начали происходить вещи, которые до этого существовали только в их воображении. 20 лет спустя это прекрасное место все еще хранит ужасные воспоминания, а дата 13 июня будет преследовать близких жертв до конца их дней. Ранним утром 13 июня 1977 года в офисе шерифа округа Мейс Пита Уивера раздается звонок. Директор лагеря Скотт, только вчера принявшего у себя новую смену детей, сообщает, что у них произошло нечто жуткое. Одна из вожатых встала около 6 часов, чтобы первой успеть в душ, но по пути к кабинкам обнаружила девочку в спальном мешке на тропинке. Увы, бездыханной. Девушка позвала на помощь коллег, а также супруга своей начальницы, ведь мужчина по образованию медик. Но несчастной уже нельзя было помочь. Кроме того, обнаружены еще 2 пострадавшие. Сотрудники лагеря проверили все палатки с детьми и выяснили, что жертвами неизвестного преступника стали 8-летняя Лори Фармер, 9-летняя Мишель Гуссе и 10-летняя Денис Милнер. Всех троих накануне разместили в одной палатке номер 7. Она последняя в ряду и самая отдаленная от основного и, в общем-то, единственного помещения, а также кострища, у которого отряды собираются вместе, поют песни и общаются. Полицейские прибывают на место довольно быстро. К тому времени вожатые уводят остальных школьников на прогулку вдали от лагеря, пока сюда не приехали автобусы, чтобы отвезти их в Талсу уже после первого дня пребывания тут. Воспитатели не хотят, чтобы их подопечные столкнулись с тем, что произошло с их друзьями, а также увидели полицию и криминалистов. Новости о случившемся, конечно, дойдут до каждого раньше или позже, но травмировать неокрепшие умы еще больше ни к чему. Пока судмедэксперты работают, а фотограф фиксирует все на камеру, детективы разговаривают с руководством лагеря и той самой вожатой, пытаясь выяснить детали произошедшего. Накануне вечером дети поужинали вместе в большом зале и планировали собраться у костра. Но началась гроза, в связи с чем всех распределили по палаткам. Остаток дня они провели, играя в карты, болтая. Многие писали письма домой, ведь впервые оказались где-то без родителей и жаждали поделиться впечатлениями. Также девушка, нашедшая погибших подопечных утром, рассказывает шерифу и о том, что случилось с ней ночью. Она уверена, тот звук совершенно неестественный, эдакая смесь рыка и стона, как-то связан с гибелью Лори, Мишель и Денис. Следователи предполагают, что это был медведь или другое дикое животное. Но Пит Уивер, напротив, воспринимает данное заявление всерьез и благодарит за информацию, потому что подобное описание мужчина уже слышал однажды. Директор лагеря также детально описывает утреннее событие, как нашли одну девочку, потом остальных. Как проверяли палатки, пытаясь выяснить, кто именно лежит у дерева в спальных мешках недалеко от первой жертвы. Тент, в котором спали Лори Фармер, Мишель Гуссе и Денис Милнер, пустовал с утра. Так они и выяснили, кто пострадал, потому что разворачивать спальники и смотреть на лица несчастных посчитали неправильным с точки зрения сохранности улик. Единственное, что сделал муж директрисы медик, это аккуратно проверил бедняжек на наличие жизненных показателей. Все. Внутри палатки номер 7 много крови. Шериф Пит Уивер оценивает обстановку. Судя по красным следам на кроватях и полу, Лори и Мишель лишили жизни тут, на месте, а потом вынесли в спальных мешках. А вот Денис Милнер явно выволокли наружу живой. Напавшему была нужна именно она. Что это значит? Пока что очевидно, что именно Милнер подверглась самым жутким пыткам. На ее шее железная проволока, руки связаны скотчем, на теле обрывки клейкой ленты, которыми жертву привязали к дереву, у которого впоследствии и нашли. Но детали обо всех травмах и увечьях юной троицы следствие сможет узнать только после вскрытия. А пока им остается лишь обработать сцену преступления, обыскать на предмет улик и помочь увести отсюда остальных детей. Ведь пока преступник на свободе, о продолжении работы лагеря не может быть и речи. Когда автобусы с детьми подъезжают к главным воротам лагеря «Скотт», их встречает толпа репортеров. Новость о трагедии просочилась в прессу раньше, чем полиция успела составить отчет. Помощники шерифа никого не пускают. В лагере мало говорят о расследовании. Три жертвы, 8, 9 и 10 лет, были забиты во время первой ночи их недельного пребывания в лагере для девочек-скаутов на северо-востоке Оклахомы. Сегодня утром в новостях сообщили о гибели скаутов в Локост Гроув. Стоит ли говорить о чувствах родителей, встречающих автобусы в Далсе? Никто из них не знает о том, что мамам и папам пострадавших офис шерифа уже донес весть о случившемся лично. Имена жертв в новостях пока не называют. Все эти люди ждут и молятся о том, чтобы увидеть свое дитя живым и невредимым. И больше всего на свете боятся того, что вскоре узнают, что именно их дочь – одна из тех, кого не стало сегодня ночью. Ожидание родителей отяготилось тем, что автобус задержался на час. Когда автобус наконец прибыл, облегчение родителей было очевидным. Бетти Милнер, мать Денис, получила страшную весть еще утром. Она не может поверить, что ее девочки больше нет, и винит в произошедшем себя. А ведь все могло быть иначе. Накануне дочь передумала ехать и хотела остаться дома. Но мать пообещала, что если той не понравится в лагере, она приедет за ней уже на следующий день. Семья Мишель Гуссе также ошеломлена страшной новостью. 9-летняя Мишель была очень скромной и тихой, но так любила спорт, что являлась участницей абсолютно всех школьных команд одновременно. А больше всего она гордилась своими африканскими фиалками. Уезжая в Скотт, девочка попросила отца позаботиться о растениях во время ее отсутствия. Теперь мужчина вспоминает то чувство, что испытал во время их последнего объятия перед отъездом. Дочка обняла папу так, словно они больше никогда не увидятся. Бо Фармер заканчивал ночную смену в больнице, когда утром раздался звонок. Исполнительный директор лагеря девочек-скаутов сообщила: «Мне больно говорить это, но вашу дочь нашли мертвой сегодня утром». Все. Несчастный отец опустошен, раздавлен. Его напарник, который уже слышал новости по телевидению, входит в кабинет и по лицу коллеги понимает: Лори одна из погибших. Он вызывается отвезти Бо домой. И когда те появляются вместе у дома фармеров, Шерри, мама Лори Фармер, видит их из окна и чувствует, что-то случилось. Муж входит и просит супругу присесть. Но несчастная не соглашается. Ей кажется, что едва она опустится на диван в их гостиной, и тот скажет то, что собирается ей сказать, мир рухнет, а до этого все еще можно исправить. Увы, Бо Фармер произносит те самые слова. Лори больше нет. Вместо скорби Шерри, однако, испытывает злость, ярость, ненависть. Кто-то посмел отнять жизнь у их девочки. Она не сама ушла. Тем временем в лагерь Скотт прибывают техники из бюро по расследованию преступлений. Агентство сразу же подключается к работе, едва узнав, что пострадали сразу несколько несовершеннолетних, и о том, каким жутким образом. Специалисты начинают обрабатывать территорию. Помимо жертв, они обнаруживают несколько важных улик. Пару очков, сделанных на заказ, рулон черной клейкой ленты, похожей на ту, которой связали руки Денис Милнер, и красный пластиковый фонарик. На переднюю часть устройства натянут кусок мусорного мешка, зафиксированный скотчем вокруг рукоятки. Таким образом, злоумышленник ограничил количество света, поступающего из него, сделав луч почти незаметным со стороны. Фонари разбирают и внутри обнаруживают обрывок листа газеты. Видимо, его поместили сюда, чтобы батарея не гремела и не выдавала тем самым присутствие постороннего в лагере. Следователи уверены, преступник готовился к нападению и спланировал все заранее. Палатка номер 7, в которой спали Лори, Мишель и Денис, находится примерно в 100 метрах от дерева, возле которого их нашли утром. Внутри следы жестокой расправы. Постельное белье, наволочки сняты и засунуты в спальные мешки. Кровавые следы повсюду. На матрасах, на внешнем клапане тента. На полу видны несколько разных отпечатков обуви. Размер определить невозможно. Но один из следов, найденный прямо у входа, имеет характерный вафельный рисунок подошвы. Личные вещи погибших собирают и отправляют в лабораторию. А самих пострадавших доставляют в офис медицинского эксперта в Талсе. На месте преступления не находят ни орудия, которое использовал неизвестный для атаки, ни отпечатков пальцев. Зону поиска вскоре расширяют. Вокруг лес, и с одной стороны это усложняет работу, а с другой дает надежду. Если скрыться негде, то прятаться жестокий психопат должен также тут. Или как минимум пройти достаточное расстояние до цивилизации и наследить. Шериф Пит Уивер так и вовсе уверен в том, что они найдут искомого персонажа именно среди дикой природы, потому что его личный подозреваемый в таких условиях, как рыба в воде. Однако свои домыслы журналистам пока не озвучивает. Шериф округа Мейс Пит Уивер сказал, что подозреваемых нет. На вопросы журналистов, которых не пускают в лагерь, он ответил, что девочек нашли примерно в 100 метрах от палатки. Не было признаков того, что их тащили. Похоже, их несли. Были ли признаки посягательств? Были такие признаки, да. Впервые публично называют имена погибших. Жертвы, прибывшие в лагерь Скотт накануне вечером, были идентифицированы как 9-летняя Мишель Гусе из Broken Arrow, 8-летняя Лори Ли Фармер из Талсы и 10-летняя Денис Милнер из Талсы. Для Лори Ли это должна была быть важная неделя. Она ждала свой 9-й день рождения. Местные жители напуганы. Если напавший не пощадил детей, стоит ли ожидать, что в нем есть хоть что-то человеческое, и что он остановится сам? В Локаст Гроув люди говорят, что напуганы. Жители Локаст Гроув считают, что это был чужак, что их беспокоит и пугает особенно, потому что полиция не сообщает о мотиве или подозреваемом. Вскоре после трагического инцидента в лагере Скотт в офис шерифа округа Мейс поступает звонок от некого Джека Шрофа, местного жителя, чей фермерский дом ограбили накануне. И, конечно, это сообщение привлекает внимание следователей, которые занимаются делом. Ведь адрес Шрофа находится чуть более чем в километре от места трагедии. Ну, очень близко. Офицеры едут туда и говорят с владельцем. Мужчина сообщает, что ничего ценного, к его удивлению, не пропало. Только рулон черной клейкой ленты и отрезок нейлоновой веревки. На испачканном грязью ковре правоохранители также находят отпечаток ботинка с вафельным рисунком подошвы. Вряд ли это просто совпадение. Злоумышленник сначала ограбил дом Джека, а затем использовал ворованные предметы на месте преступления. Что, в свою очередь, только убеждает и в том, что нападение было спланированным, не спонтанным. На следующее утро проводят вскрытие, и, наконец, правоохранители получают заключение экспертов относительно причин смерти каждой из жертв. Лори Фармер умерла от одного удара по голове тупым предметом. Мишель Гуссе били 6 раз, прежде чем бедняжка скончалась. Возможно, будучи спортивной и сильной девочкой, она проснулась и попыталась оказать сопротивление. Денис Милнер погибла из-за асфиксии, но прежде также получила 3 удара. Узоры ран отличаются. Кажется, будто применялись разные орудия. Что-то изогнутое, ровное и прямоугольное. Но учитывая интенсивность и скорость атаки, правоохранители больше склоняются к тому, чтоб предметы не менялись. Скорее всего, психопат просто использовал нечто, обладающее всеми указанными характеристиками. Ему ведь нужно было действовать быстро, чтобы не разбудить остальных и не привлечь к себе внимания. И вскоре их догадки подтверждаются. Становится известно, что в лагере пропал небольшой топорик, который из-за своей формы вполне мог быть тем, что неизвестное чудовище применило против несчастных детей. Также патологоанатом говорит, что признаки нездорового физического вмешательства имеют место во всех 3 телах. В мазках обнаружена сперма. Учитывая все, что известно следствию сейчас, главным объектом вожделения маньяка, по их мнению, стала Денис, которую псих явно вытащил из палатки живой. 2 другими он воспользовался уже после их кончины. Семя анализируют, но все сперматозоиды деформированы или разрушены, что может указывать на то, что их носитель болен чем-то. Есть воспалительный процесс, гормональные нарушения, интоксикация или другие проблемы. Улика, мягко скажем, косвенная, но уже хоть что-то. Если его поймают, можно будет провести обследование, а также провести сравнение. В спальных мешках криминалисты также находят волосы, которые не принадлежат жертвам. В 70-х с таким уровнем экспертизы потенциал данного доказательства также не очень высок. Доступен лишь микроскопический анализ, который может установить наличие или отсутствие общих характеристик у 2 образцов. И спальника, и головы подозреваемого. Учитывая тот момент, что, скорее всего, именно искомый преступник ограбил дом Джека Шрофа, вожатых просят проверить свои вещи. Прежде, во время первоначального обыска территории, кроме фонарика и клейкой ленты, были найдены очки для зрения, сделанные по рецепту. Выяснилось, что они принадлежат одной из сотрудниц лагеря. Опять же, отсутствие топорика. И действительно, многие начинают сообщать о пропаже разных мелочей, солнцезащитных авиаторов, платка и даже сумочки со всем ее содержимым. Осмотр тентов этих людей показывает, что задние клапаны, которые фиксируют накрытие, в них отстегнуты. То есть злодей прокрался в каждый из них, что-то взял и ушел, а позже напал на девочек. И если скотч, веревка ему, например, для дела нужны были, то все остальное вызывает вопросы. Похоже, ему нравится рисковать. К слову, в палатку Мишель, Лори и Денис этот тип проник таким же образом, а не через основной вход. Директор лагеря на фоне обнаружения стольких пропаж вспоминает о записке, которую нашла за месяц до трагедии. Кто-то украл пончики и оставил листок бумаги в пустой коробке. На нем было написано: «Наша задача – забрать жизни 3 девочек из 1-й палатки. Женщина решила, что кто-то просто пошутил и выбросила ее. Да и жертвы, как мы знаем, были размещены в 7-й палатке. Но теперь ей кажется, что это как-то связано с происшествием. Бюро расследований также отдает личные вещи погибших их родным и просит убедиться в том, что ничего не пропало. И все на месте. А Боб Фармер находит кое-что, что Лори приготовила для него и так и не успела подарить. Открытку ко дню отца. В ней говорится: от твоей дочери. Я пересмотрела много открыток для пап, но выбрала эту, потому что тут написано: «Ты для меня все и даже больше. С днем отца, лучшему папе в мире. С любовью, Лори». Бо плачет. Впервые за несколько дней. Доселе его душу пожирали злость, чувство несправедливости, гнев, ярость, боль. И это нормально в таких обстоятельствах, но разрушающе. А потому свои слезы мужчина принимает за первый шаг на пути к исцелению. Кто еще мог помочь сделать его, как не маленькая Лори? Они с Шерри так хотели детей, большую семью. Оба выросли без братьев и сестер и верили, что по-настоящему счастливый дом должен быть полон шума и детского смеха. Лори Фармер стала их долгожданным и обожаемым первенцем. Потом родились еще три девочки и мальчик. Видит Бог, если бы не их любовь и малыши, ничего бы не удержало эту пару на земле. Пока семьи горюют и свыкаются с новой реальностью, полиция неустанно ищет новые подсказки и улики и активно призывает граждан сообщать обо всех подозрительных людях и находках, особенно в лесу. Спустя три дня после трагедии два охотника натыкаются на пещеру примерно в 4 километрах к юго-западу от места преступления, недалеко от ручья. В ней действительно странные вещи. Упаковка муки, обрывки скотча, газеты. Они же сообщают про это место властям. Офицеры приезжают и проводят более детальный обыск. Им удается найти также мусорный мешок, от которого явно намеренно оторвали кусок пленки, несколько фото 3 неизвестных женщин, сделанные во время одного и того же мероприятия, возможно, свадьбы, и разбитую пару очков в стиле авиатор. Следователи собирают все эти предметы, полагая, что они могут быть связаны с гибелью Лори, Мишель и Денис. Шериф Пит Уивер в этом и вовсе уверен. Более того, мужчина теперь чувствует, что точно знает, кто именно сотворил такое с детьми, но не торопится сообщать о своих подозрениях обществу, пока не будет иметь твердых доказательств на руках. Потому что речь идет о Чероки, индейце Джинни Лерое Харти, которого Уивер дважды сажал в тюрьму за тяжкие преступления. И оба раза тот сбегал. В данный момент Харт уже 4 года находится в розыске и успешно избегает поимки, потому что как коренной житель способен действительно долго укрываться в лесах среди дикой природы, добывать себе пищу и выживать в тех условиях, в которых обычный человек, скорее всего, погибнет. Первая причина, по которой шериф Уивер заподозрил Джина Лероя, это звук, что слышала вожатая той ночью, когда произошла трагедия. В криминальной биографии этого парня похищение и истязание 2 женщин, за которое его осудили в 1966 году на 30 лет. Харт силой увез 2 девушек в лес, привязал к деревьям и издевался над каждой из них по очереди, после чего бросил умирать. Несчастные чудом выжили. Их нашли, освободили, и жертвы рассказали о том, кто с ними сделал такое? А также о том, что во время истязаний маньяк издавал рев, не похожий на что-либо, что они слышали прежде. Он не человеческий, не звериный. Что-то среднее между рычанием и протяжным гортанным стоном. Бедняжкам казалось, что все происходившее с ними имело некий элемент оккультизма или шаманства. Чего-то противоестественного, дьявольского, животного, в худшем смысле этого слова. Иначе к чему был тот жуткий вой? В камере он провел, тем не менее, лишь 28 месяцев, после чего был освобожден за примерное поведение. Вторая причина – кражи. Пока Харт не решился на действительно крупные дела, он промышлял куда более мелким воровством, которое, похоже, просто развлекало его. Чем еще объяснить тот факт, что Джин Лерой частенько проникал в чужие дома, чтобы украсть очки, которые он особенно любит, например, с прикроватной тумбы их владельца, пока тот спит, и другие вещи, не имеющие особой ценности. В 73-м году его, наконец, поймали и приговорили к 308 годам лишения свободы за все содеянные им преступления. Столь суровое наказание объясняется тем, что помимо мелких случаев хищения, тот совершил как минимум 4 серьезных ограбления, которые сопровождались применением физической силы и нанесением тяжких увечий, взломов и угрозами холодным и огнестрельным оружием. И все это на фоне того, что Хард из тюрьмы вышел, в общем-то, благодаря УДО и, получается, нарушил его условия, что также является отягчающим обстоятельством. Но вскоре он сбежал, через несколько месяцев был опять арестован и снова сбежал. Но к чему это я? В лагере произошло нечто похожее. У спящих вожатых умыкали предметы, за которые невозможно выручить что-то существенное и которые в то же время не несли никакой практической пользы для напавшего на Лори, Мишель и Денис во время атаки. Когда все обнаруженные улики изучают в офисе шерифа, выясняется также, что отрывок мусорного мешка и найденный в пещере пакет подходят друг другу по размеру, цвету, плотности и так далее. Клейкая лента, обнаруженная в схроне, также идеально мэчится с кусками скотча с места преступления и одного из тел. А обрывок газетного листа, который подозреваемый скомкал и затолкал в корпус фонарика, абсолютно точно является частью страницы, которая все эти дни лежала в пещере. Пит Уивер уверен, это Джин Лерой Хард, преступник, которого он ненавидит всем сердцем. Черт подери, даже ветхий дом его матери стоит менее чем в километре от лагеря Скотт. Первый раз он умудрился сбежать из тюрьмы именно благодаря помощи родительницы, которая передала ему ножовку. Первый побег был совершен путем перепиливания решеток. Как ее упустили из виду, история умалчивает. Однако психопат оказался на свободе, и шериф воспринял его побег как личное оскорбление и унижение. Спустя время беглеца поймали, но вскоре он снова покинул стены своей камеры. Как? Согласно отчетам, Хард использовал внутренние слабости тюремной системы безопасности. Охранники не проверяли должным образом камеры и никогда не заходили в некоторые внутренние коридоры. Он скрылся среди посетителей и персонала во время доставки пищи или перемещения заключенных. Точно известно лишь то, что произошло это утром. В обед его уже не досчитали. С тех пор у мистера Уивера большой зуб на Харда. Но нужны доказательства, не косвенные, а прямые, чтобы связать предметы с места преступления не просто с неизвестным обитателем пещеры, а конкретно с Джином Хартом. В процессе обыска следователи наткнулись на две фотографии. Именно в идентификации женщин на них, место съемки и личности фотографа они усматривают теперь шанс подтвердить догадки старика Пита или уличить кого-то другого. Тем временем штат Оклахома прощается с девочками, погибшими в лагере Скотт. Проходят панихиды и похоронные церемонии. Сегодня в Талсе, Оклахома, состоялась панихида. На этой неделе будет 3 службы, по одной для каждой из юных девочек-скаутов, погибших в понедельник во время поездки в лагере в Локаст Гроув. Денис Милнер хоронят в закрытом гробу. Она пострадала больше всех. Жители Локаст Гроув требуют, чтобы полиция поймала зверя, который сделал это. Они боятся выходить из дома, отпускать детей гулять и даже спать с открытыми окнами. Рядом с лагерем в маленьком городке Локаст Гроув люди говорят, что им страшно. По их словам, власти действуют недостаточно быстро, чтобы поймать преступника. Я в ужасе, как и все остальные. Позавчера я впервые запер дверь. Поиск того, кто отнял жизни девочек в лагере скаутов недалеко от Талсы, продолжается. Следователи ищут улики, надеясь на зацепки. Украденные очки, записку. 8:06. Время новостей с Бобом Сенсом. В новостях этим утром губернатор говорит, что пока доволен ходом расследования инцидента в лагере девочек-скаутов. Следуя своей единственной, но очень многообещающей зацепке, бюро расследований штата Оклахома делает все возможное, чтобы идентифицировать женщин на фотографиях из пещеры. Множество офицеров задействуют в процессе. Они ищут их по базам данных, буквально ходят по улицам и общаются с гражданами, но все тщетно. Когда все возможности исчерпываются, детективы обращаются к телевизионщикам. И снимки показывают в вечерних новостях. Практически сразу отзывается человек, которому известны и имена леди на данных кадрах, и даже то, кем, когда и где они были сделаны. Мужчина и есть их автор. Фотограф, который некоторое время работал в тюрьме Грант в Оклахоме на полставки, а в остальное время снимал свадьбы, юбилеи и так далее. Он сообщает, что понятия не имеет, как эти карточки могли попасть к кому-то еще. У него остались оригиналы и пробные отпечатки. Разве что их прикарманил его помощник, Ведь проявлял свои негативы парень как раз на основном месте работы – в тюрьме. По его словам, в рамках трудовой программы заключенные выполняли разные задачи, в том числе подрабатывали в его студии. И на момент, когда мужчина сделал конкретно эти снимки, ассистировал ему никто иной, как Джин Лерой Харт. Учитывая криминальное прошлое Харта, его знание местности, связь с фотографиями и тот факт, что скотч, черный мусорный мешок и газета из пещеры, в которой их нашли, совпадают с уликами с места преступления, следователи теперь считают его главным подозреваемым. Старина Пит Уивер был прав. Начинается охота. Эта информация, судимость Харта, привела к предъявлению обвинений в нападении. Власти Оклахомы считают, что знают, кто напал на трех юных девочек-скаутов недалеко от Локаст Гроув ранее в этом месяце. Был выдан ордер на арест за преступление первой степени. Полиция сосредоточилась на нем после находки разорванных кусков свадебной фотографии в пещере недалеко от места трагедии. Они опознали людей на фото и узнали, что Харт работал на фотографа в рамках программы условно-досрочного освобождения до побега. 10 дней назад три девочки-скаута, отдыхавшие недалеко от Локаст Гроув, погибли. Власти ищут 33-летнего беглого заключенного Джина Лероя Харта, которого они намерены обвинить. Джин Харт вмиг становится самым разыскиваемым человеком в Оклахоме. Думаю, большинство людей напуганы. Я точно напугана. Надеюсь, его поймают. Уровень жестокости его преступлений беспрецедентный. И многие люди подключаются к поискам злодея, собираясь в группы под руководством местных полицейских, дабы как можно быстрее прочесать огромные безлюдные территории и поймать упыря. Сегодня на рассвете в Локаст Гроув собралась толпа из более чем 200 горожан, чтобы помочь найти человека, обвиненного в нападении в лагере. Агенты начали следить за Джином Лероем Хартом, осужденным маньяком и вором, недавно сбежавшим из тюрьмы округа Мейс. Здесь выстроится очередь. Мы пройдем здесь. Правоохранители инструктируют их, объясняют, как действовать в той или иной ситуации, настоятельно просят не вступать в конфликт или драку с ним, потому что он очень опасен. Главное не ходить по одному, а только командами. И просто сразу же дать знать, если Харта увидят где-то. Шерри и Бо Фармер, Ричард Гуссе и родные Денис Милнер оптимистичны. Они верят, что Джина Лероя быстро поймают. Однако очень скоро они начинают чувствовать на себе то, из-за чего шериф Пит Уивер был так осторожен и не торопился публично заявлять о своих догадках, пока не получил им подтверждение. Оклахома – родной дом просто для сумасшедшего числа коренных жителей Америки – индейцев. И хотя все они делятся на племена, коих также немало, в противостоянии с белыми едины до безумия. Индейц просто сыт по горло таким отношением. И это один из способов, которым он это показывает. Обвинение в адрес своего человека многие воспринимают как выпад против всех. Особенно на фоне обострения конфликта в 60-х-70-х, о котором мы еще позже с вами поговорим. К тому же жизнь Харта не всегда была такой сумбурной. В юношестве он играл в футбол и пользовался огромной популярностью и любовью местного сообщества, как подающий огромные надежды спортсмен. После школы ему предлагали контракты, обучение, все, чтобы завербовать крутого парня и позже ввести в свой клуб. Многие боролись за него, но Джин Лерой отказался. Он был молод, влюблен, а потому сделал предложение своей девушке, они поженились и вскоре стали родителями. Увы, брак счастья им не принес. И говорят, именно после развода что-то изменилось в нем навсегда. Тем не менее, местные любят Харта и все так же воспринимают как мальчика, который был здешней звездой и их кумиром. Трудно поверить, что он это сделал, но всякое случается. Так вот, теперь, когда Харта обвиняют в столь страшном преступлении и его вовсю разыскивает полиция, некоторые люди просто недоумевают, как такое возможно. Вы знаете человека, которого они ищут? Да. Как хорошо вы его знаете? Он был нашим учеником в школе, играл в футбол. Вы были близко знакомы? Ну, я знал его с детства. Он останавливался поесть со мной, когда мне приходилось ездить по шоссе 33 в сторону Талсы. Он работал в Flint Steel. Да, я знал его всю жизнь, наверное. Когда ты его видел в последний раз? лет 12 назад. Иные же имеют смелость не просто отрицать даже вероятность того, что Джин Лерой виновен. Им достает наглости подходить к родным Лори, Мишель и Денис и в лицо заявлять, что Харта просто сделали козлом отпущения. И он к гибели девочек не причастен. Почему именно с ним такое приключилось? Потому что индеец. У коренных жителей штатов, безусловно, немало причин не доверять властям. Однако бередить такими разговорами раны тех, кто потеряли детей, и уж точно никак не могут повлиять ни на ход расследования, ни исход возможного суда. На мой взгляд, чудовищно жестоко. И да, попросту бессмысленно. Так или иначе, время идет, проходит лето, осень, а Джин Лерой Харт все еще на свободе. Местная, окружная и государственная полиция сегодня искали в другой местности. Безуспешно. 5 тактических отрядов были стратегически размещены. 4 от дорожной полиции Оклахомы и 1 от ФБР. Полиция ожидала, что будет сложно найти подозреваемого здесь, в холмах, поскольку он местный житель и успешно скрывался от правосудия более 4 лет с момента побега из окружной тюрьмы в 1973 году. Вы просили моего мнения? По-моему, он все еще где-то здесь. Невероятно, но огромное количество полицейских и волонтеров не могут найти его. Доходит до того, что по Оклахоме начинают ходить слухи о мистических силах, которые защищают Джина Харта, и слагаются легенды о его сверхспособностях. Одни утверждают, что видели мужчину, но он вмиг обернулся птицей и улетел. Другие рассказывают о том, что на его след не сможет выйти ни один человек, ведь едва тот попадает в окружение, как превращается в волка или оленя и убегает звериными тропами. Этот человек так мастерски прячется? Сложный вопрос, но думаю, справедливо сказать, что да. Он хорошо покрывает свои следы. Он не оставляет ничего на виду, чтобы мы могли его найти. Нам придется буквально охотиться за ним. Третьи верят в то, что искомый пользуется древней индейской магией для своей защиты. И слухи об этом усиливаются после таинственной гибели нескольких собак, которых специально привезли из другого штата для его поисков. Их нашли мертвыми, но при этом ни на одной нет следов травм, ударов, выстрелов, ничего. Будто жизни этих животных просто покинули их тела без чего-либо вмешательства. Кажется, даже прокурор уже сомневается в том, что они ищут обычного человека. Я знаю, что этот человек, вероятно, самый опытный лесной житель, которого можно представить. Как же он выживает? Если ты знаком с местностью и знаешь человека, о котором мы говорим, это вполне возможно. Ситуация начинает походить на какое-то безумие. Власть верит в монстров, в чудовищ, магию. Серьезно? Я не думаю, что копы знают, что делают. Мне кажется, они просто в замешательстве. Они не работают так слаженно, как должны. В одном, правда, они тверды. Охота на Харта началась не без весомых на то причин. Вам придется принять тот факт, что у меня было достаточно доказательств на момент выдачи ордеров, чтобы предъявить этому человеку обвинение в преступлении. Как бы то ни было, судить некого. Монстр на свободе. И пока люди придумывают новые версии мифов о суперсилах разыскиваемого, полиция, неожиданно для всех, прекращает поиски. В Оклахоме сегодня прекратили большую охоту на Джина Лероя Харта. Харт, сбежавший заключенный, обвинен в гибели 3 девочек-скаутов. Когда правоохранители заявляют о том, что сворачивают поисковую операцию, которая длилась больше 8 месяцев, мнения в обществе разделяются. Некоторые радуются, мол, Харт снова утер нос властям, и те сдались. Иные негодуют. Как так? Что значит, вы не будете дальше искать этого психопата? Однако детективы не верят в легенды и сказки. Ровно так же, как и в то, что Джин Лерой провел осень, зиму и начало весны где-то в лесу. Да, он индеец, и его навыкам ориентирования и выживания в природе можно только позавидовать. Но нет, это не сверхчеловек, которому не страшен холод, голод, инфекции, насекомые и дикие звери. Кто-то укрывает его у себя. и точка. Поэтому СМИ, следователь, шериф и прокурор намеренно говорят, что они останавливаются, потому что во всем этом, мол, смысла нет. В реальности же они просто меняют подход. В чьем бы доме ни прятался Джин Лерой Харт, он или этот человек наверняка коммуницирует с другими людьми. А значит, выведать про него нужно не белым копам, а таким же, как он сам. Коренным жителям, которые могут появиться в любом публичном месте или заведении, популярном среди индейцев, и быть принятым за своего, не вызывая подозрений. Так, агент Бюро расследований штата Оклахома Харви Пратт отправляется под прикрытием в район Локаст Гроув. Он посещает бары и общается с людьми, как обычный человек, а не коп. В одном из таких заведений Харви знакомится с местными в очередной вечер, выпивает с ними и вдруг говорит: «А что, черт возьми, происходит в этом городе? Эти девочки в лагере, на них и правда напал тот чувак, которого все ищут. И как он умудряется скрываться так долго?» Все резко умолкают, и Пратт напрягается. Думает, поспешил. Но внезапно один мужчина начинает говорить, и другие тоже постепенно подключаются к беседе. Видно, что им это все очень болит. Они не верят, что Харт виновен. Считают, что его подставил Пит Уивер, этот мерзкий шериф, который ненавидит всех индейцев, а его особенно. Впрочем, и где тот находится, тоже не знают. Лишь слухи доходили, что живет у какого-то старого знахаря. У него еще брат недавно умер. Бинго! С этим уже можно работать. На следующий день Пратт и его коллеги начинают собирать все газеты, которые вышли в округе за последние полгода, и пересматривают некрологи. Их интересуют пожилые мужчины индейского происхождения. День за днем детективы работают и, наконец, составляют список умерших, которые подходят под данное описание. Из него пока исключают тех, кто жили слишком далеко от лагеря Скотт, и в первую очередь проверяют информацию о людях, чьи дома находятся ближе соответственно. Один мужчина из их числа имел брата-знахаря, как и говорили люди в баре. Однако адреса в базе нет. Скорее всего, он живет в какой-то хижине в лесу или и вовсе не в своем доме. Тогда следователи проверяют его связи и находят бывшую жену. Харви Пратт лично едет к ней со своим братом, также индейцем и полисменом. Он просит женщину рассказать, где обитает ее бывший супруг, у которого, скорее всего, и прячется искомый всеми Джин Лерой Харт. Она мнется, молчит. Видно, что сомневается и не знает, что делать. Тогда Пратт говорит, что помочь им – единственно правильное решение, потому что они сделают все, чтобы взять Харта живым. Если же тот попадется копам где-то позже, пусть даже через год-два, никто не знает, чем это закончится. И его слова убеждают ее. Вместе они отправляются в лес на холмах Куксон. Именно там стоит хижина, в которой теперь живут знахарь и Джин Лерой. Несколько иронично, что тут подозреваемого прежде никто не искал. Потому что это легендарная местность. Не в лучшем смысле этого слова. Но уже как есть. Холмы Куксон в восточной Оклахоме более 100 лет служили убежищем для самых известных бандитов и преступников Америки. Они являются частью Азарского Нагорья, и их расположение на территории народов Чироки и Мускоги способствовали неутихающим спорам о принадлежности земель к той или иной юрисдикции, которые длились десятилетиями. Рельеф тут также хорош для укрытия. Густой подлесок, низкие овраги, многочисленные ручьи и высокие обзоры. Обзорные точки, которые закономерно создавали трудности правоохранителям, пытавшимся отыскать здесь очередного злодея. В эпоху Дикого Запада тут прятались банды Дулина, братья Джеймс, Бель Стар и Чероки Билл. Во времена Великой Депрессии в начале 30-х тут укрывались преступники, чьи имена вам наверняка известны лучше. Чарльз «Красавчик» Флойд, Уилбур Андерхилл, Бонни и Клайд. В 1934 году, однако, произошла крупнейшая облава на данную местность. Более 1000 человек из Оклахомы, Канзаса и Арканзаса сформировали отряд для поиска 6 известных бандитов. Им удалось арестовать 21 жителя холмов, но, увы, ни одного искомого среди них не оказалось. Почему и сегодня это место так популярно среди бегущих от властей? Ответ на поверхности. Изоляция, уединение и дезориентация ощущается тут как нигде. Стоит свернуть с любой тропы в лес, как вы перестаете понимать, откуда пришли и где находитесь. Видимость ограничена во всех направлениях из-за густых деревьев и плотного подлеска. Кто-то может стоять в 7-8 метрах от вас, и вы этого даже не заметите. Плюс высокий уровень лояльности к нарушителям закона. Многие поселенцы в регионе издавна занимались самогоноварением и другими нелегальными вещами, в связи с чем не были заинтересованы в помощи правоохранительным органам. Правонарушителям же, напротив, сочувствовали и предоставляли им еду и кров. 6 апреля 1978 года, спустя 10 месяцев после гибели Лори Фармер, Мишель Гуссе и Денис Милнер, к хижине знахаря на холмах Куксон прибывают несколько машин с полицейскими. Среди них, конечно, и Харви Пратт со своим братом. Они окружают дом и врываются внутрь. Джин Лерой действительно здесь и спешит к заднему ходу, но там тоже офицер. Он бросается обратно, и там его встречает Харви, который произносит лишь одну фразу. «Ты же не хочешь умереть сегодня, верно?» Недолго думая, Джин Харт поднимает руки и сдается. 8 агентов полиции арестовали Харта, надев на него наручники, когда он пытался бежать. Знахарь, живший с ним в хижине, сказал, что Харт обсуждал преступление, но отрицал свою причастность. Он сказал, что не делал этого. Сегодня Харта доставили в здание суда в Прайоре, штат Оклахома, недалеко от кемпинга, для предъявления обвинения по трем пунктам обвинения в преступлении первой степени. Я уверен, что добьюсь обвинительного приговора. Будете ли вы требовать смертной казни? Можете не сомневаться. Арест Джина Лероя Харта вызывает смешанные реакции у жителей Оклахомы. Одни радуются, ведь верят в то, что именно он отнял жизни Лори, Мишель и Денис. Теперь зверь в клетке, где ему и место. Другие сомневаются, но так или иначе принимают тот факт, что Джин там, где и должен находиться. Ведь он был осужден прежде и сбежал из тюрьмы. Джин Лерой Харт был звездой школьного футбола в Локас-Гроув 14 лет назад. Его признали лучшим атлетом своего выпуска. Затем последовали серии арестов, осуждения и тюрьма. Харт сбежал 4 года назад. С тех пор, как говорит полиция, он жил в этих лесах, укрываемый друзьями и родственниками. Как вы себя чувствуете в этот момент теперь, когда его поймали? Потрясенный. Я не знаю. Я стараюсь не думать о мистере Харте слишком много. Я просто... Я не знаю, сделал он это или нет, но я все время чувствовала, что его нужно поймать. Возможно, он знает то, что нам всем нужно или хочется знать. Индейцы же начинают защищать его с новой силой, донимают семьи погибших и вовсю проклинают власти, а также собирают пожертвования, дабы Харт смог нанять лучших адвокатов. Доходит до того, что защитники обвиняемого начинают настаивать на том, чтобы суд прошел в Оклахоме. Как вы знаете, в резонансных делах обычно все происходит иначе. Дабы суд был справедливым, а члены жюри непредвзятыми, преступников могут перевозить даже в другой конец страны для рассмотрения дела. Харт вырос здесь. 14 сотен человек в его родном городе помогали собирать деньги на его защиту. Его адвокаты считают, что нигде больше им не найти более сочувствующего жюри. Люди тут действительно верят ему в большинстве своем, даже невзирая на его криминальное прошлое. Это Локас-Гроув, где в прошлом году произошла трагедия и где вырос Джин Лерой Харт. Обычно в таких случаях много обид, но многие здесь не верят, что Харт это сделал. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Почему? Потому что я знаю Джина так же хорошо, как себя, и я не способен на такое преступление. Мать одной из девочек сказала, что симпатии затрудняют справедливый суд. Мы не знаем, виновен он или нет. И я не думаю, что люди, которые знают об этом не больше нас, должны говорить: «О, мне кажется, он этого не делал», основываясь на том, что знали его много лет назад. Дело стало противоречивым. Многие бывшие соседи Харта задаются вопросом, будет ли суд справедливым. Он не получит справедливости. Он никогда не получит справедливости по законам белых. Чтобы понять, почему многие жители округа Мейс поддерживают Джина Лероя Харта, вместо того, чтобы оплакивать жертв и поддерживать их родных, нужно вернуться к дороге слез, массовому переселению индейских племен властями в 1838 году. Американские военные и полиция штатов изгоняют около 15 тысяч человек из их домов в Алабаме, Джорджии, Северной Каролине и Теннесси, направляя на запад в нынешнюю Оклахому. Эти люди, общество, многие чиновники были против, потому что речь шла на минуточку на так называемых пяти цивилизованных племенах. Чироки, Чокта, Чикаса, Мускоги и Семинолы, которые ассимилировались с англоамериканскими нормами, приняли христианство, создали письменные конституции, централизованное правительство, занимались земледелием, некоторые даже владели рабами. Конечно, им всем было что терять, и они не сдавались, а сражались за справедливость. В результате Верховный суд США дважды признал суверенитет одного из племен. Сначала в деле «Нация Чироки против Джорджии» в 1831 году, затем в деле «Вустер против Джорджии» в 1832. Однако решения суда не предотвратили трагедию. Постановление проигнорировали. Тогдашний президент страны Эндрю Джексон поддержал индейцев во главе с Джорджем Харкинсом, лидером народа Чироки в то время. В 1935 году они подписали договор Нью-Эчота. Согласно его условиям, Чироки и другие уступили властям все свои земли в восточнее Миссисипи в обмен на 5 миллионов долларов, территорию в северо-восточной Оклахоме, транспорт на запад и годовое пропитание. Соглашение предусматривало также двухлетний срок для добровольной эмиграции. Генерал Джон Вул, тем не менее, начал принудительный сбор, после чего коренные жители, конечно же, отказались выполнять договор. Семинолы вели партизанскую войну. Чироки оказались превентивно заперты в концлагерях, как исторически более агрессивное в своей борьбе за справедливость племя. Были и те, что сдались и просто отправились, куда им велели. Переселенцы прошли более 3000 километров по маршруту через Кентукки, Иллинойс, Теннесси, Миссисипи, Арканзас и Миссури, которые теперь зовут «дорогой слез». Морозы, снежные бури, пневмонии и другие болезни унесли около 4000 жизней, примерно четверть целого народа. И эта боль, травма передается из поколения в поколение. Память о предательстве, изгнании и массовой гибели не стирается. Это просто невозможно. Холмы Куксон, где индейцы в итоге и осели, стали для них не просто домом, а символом выживания. После переселения чироки сперва обосновались на северо-востоке нынешней Оклахомы. Здесь они попытались восстановить свою жизнь, утраченные традиции и самоуправление. Создали собственное правительство, школы, суды, издавали газеты, стремясь доказать, что способны существовать как самостоятельный народ. Однако обещания США, что новая земля станет их домом навечно, оказалось пустым. Уже к 80-м годам 19 века федеральное правительство начало массово открывать индейские земли для белых переселенцев. Территории, которые по договору принадлежали племенам, делились и распределялись под фермерские участки. В 1907 году весь штат Оклахома окончательно перешел под контроль США. Сегодня индейцы сохраняют ограниченную автономность. Есть зоны местности, где действуют их собственные суды, программы здравоохранения и культурные институты. Но этнический баланс давно изменился. Большинство местных жителей теперь составляют американцы, а коренные народы живут рассеянно, пытаясь сохранить остатки своей исторической идентичности. В середине 20 века коренные жители и афроамериканцы в Оклахоме все еще жили под гнетом нищеты и неравенства. Сегрегация не исчезла, она лишь сменила обличие, оставив тех, кто не принадлежал к белому большинству, на обочине жизни. Джин Лерой Харт, чироки по происхождению, вырос в бедности среди пыльных дорог и деревянных лачуг округа Мейс. Местные хорошо знают, если ты индеец из простой семьи, справедливости в зале суда ждать не приходится. В 60-е и 70-е годы недоверие к властям лишь окрепло. Полицию и судей все чаще упрекали в предвзятости и несправедливости. Когда в 1977 году власти обвиняют Харта в гибели трех девочек, многие жители видят в данном акте лишь продолжение той же истории. Белые власти снова приходят на их землю и обвиняют человека из племени. Расовая принадлежность подозреваемого становится его главным активом в завоевании сердец союзников. для многих здесь Джин Лерой не преступник, а свой. Звезда местной школьной футбольной команды, парень, с которым они выросли, один из их людей. А Лори, Мишель и Денис – чужие, ко всему еще и городские. И даже тот факт, что юная Милнер была темнокожей, ничего не меняет для них теперь. Чужая и точка. Не меньше людей раздражает и личность шерифа Пита Уивера. Да, он неспроста заподозрил Харта. Однако в течение всего срока его работы на этом посту на него поступали жалобы. Особенно от представителей различных меньшинств. Посему Уивер в их глазах фигура однозначно негативная. Кажется, индейцы не поверят ему, даже если он будет кричать «пожар», стоя у горящего дома. Скорее подумают, что старик приготовил очередную ловушку. Это не оправдание. Лишь объяснение. Трагедия в лагере Скотт раскрывает глубокий раскол в Оклахоме между белым и индейским сообществами. Первые привыкли доверять системе правосудия, а вторые все еще помнят, как их предков предали. Выбор присяжных в данном штате от того становится действительно настоящей проблемой. Здесь нет равнодушных к делу. У каждого есть свое мнение. Адвокаты Харта, однако, настаивают на эдаком домашнем разбирательстве. Харт вырос здесь. Его адвокаты, похоже, считают, что у него столько же шансов на справедливый суд здесь, как и в любом другом месте. Судебным чиновникам понадобилось 3 полных дня, чтобы найти дюжину жителей округа Мейс, которых нельзя было бы отстранить по какой-либо причине. Удивительно, но сторона обвинения не препятствует адвокатам. Хотя в столь резонансном деле куда логичнее было бы добиваться обратного, чтобы Харта судили там, где его никто не знает. Однако в этой команде, оказывается, в принципе нет единства, и всему виной ее лидер, окружной прокурор Сид Уэйс. Я могу лишь заверить вас, как прокурор с небольшим опытом, что он будет привлечен к ответственности в полной мере моих возможностей за всю мою карьеру. Сид Уэйс немного темнит, когда говорит о том, что не очень опытен, ведь уголовными делами доселе он вообще не занимался и стал окружным прокурором лишь потому, что его соперник снял свою кандидатуру с голосования по ряду личных серьезных причин. То есть Уэйс победил за неимением конкурентов, а ранее работал с делами, связанными с бизнесом и финансами. Вообще другой профиль. И что печально, он и не пытается перейти на другой уровень. Его собственные подчиненные видят, как шеф игнорирует проблемы, с которыми сталкивается следствие, недостаток прямых, а не косвенных улик, и буквально вынуждают того передать кейс своему коллеге из другого штата, куда более опытному Бадди Фалесу. Мистер Фалес, к счастью, принимает предложение и первым делом выходит к СМИ, чтобы опровергнуть слухи о том, что Харта просто подставили. Намеренно. Он понимает, как общественное мнение может сказаться на истории, даже если обвинения неоспоримы. Им нужен был тот, кто это сделал, и ни один другой человек на этой планете. Он был им нужен. Джин Лерой Харт совершил эти ужасные преступления. Окончательный выбор команды адвокатов, к слову, также происходит не сразу. Лучшие защитники штата бьются за это дело и право представлять Харта в суде. Он же выбирает Гарвина Айзекса и его коллег, никому неизвестных юристов, но одной крови с ним, то есть также индейцев. Известные адвокаты хотели взять его дело, но Харт лично выбрал подающего надежды Гарвина Айзекса. И Харт сказал: «Мне не нужны эти ребята, мне нужны вы». Он сказал: «У вас отличные рекомендации, и вы вытаскивали людей, которые были виновны. Я не виновен. Я ни в чем не виноват». Уже предварительное слушание вызывает в обществе огромный резонанс. Обычно такие заседания проходят быстро, излагаются суть дела и коротко доводы сторон. Джин Лерой Харт сегодня утром отправился в суд округа Мейс. Предварительное слушание Харта считается самым длительным в истории Оклахомы. Свидетельствовали более 100 человек. Многие из них выступают в поддержку Харта. И в целом складывается ощущение, что его защитники питали робкую надежду, что смогут избежать суда, ибо сил на это слушание бросили немерено. Вчера в Прайоре, Оклахома, судья постановил, что есть достаточные основания, и 34-летний Джин Лерой Харт должен предстать перед судом за гибель 3 девочек-скаутов в 1977 году. Начало разбирательства судья назначает на март 79-го, почти через 2 года после гибели Лори Фармер, Мишель Гуссе и Денис Милнер. Виновный, возможно, будет наконец наказан. 19 марта 1979 года начинается суд. Харт прибывает в синем костюме с жилетом. Выглядит сдержанно и аккуратно. Видно, что над его образом потрудились, дабы люди воспринимали его как обычного человека, а вовсе не зверя. Первая выступает сторона обвинения, излагая свою гипотезу событий до, во время и после нападения на Лори, Мишель и Денис. Они уверены, что Джин Лерой создал этот модифицированный фонарик в пещере, то есть заранее спланировал нападение и позаботился о том, чтобы он не излучал слишком много света. Также он ограбил фермерский дом Джека Шрофа и раздобыл таким образом черный скотч и нейлоновую веревку. Потом прошел около километра до лагеря Скотт и, пока девочки ужинали, обворовывал палатки, похищая различные предметы – очки, сумочку, после чего затаился и стал ждать ночи. Убедившись, что все спят, Харт, по мнению прокурора, направился к палатке номер 7. Вошел внутрь, атаковал Лори и Мишель, а Денис Милнер силой увел прочь, к тому самому дереву, возле которого их позже и обнаружили. Фармер и Гусе Джин Лерой также позже приволок туда в спальных мешках. Обвинение представляет то, что они считают подавляющим количеством косвенных улик, включая образцы волос и спермы, которые, как утверждается, принадлежат Харту. Пока обвиняемый находился в тюрьме, правоохранительные органы собрали его нижнее белье и отправили в лабораторию для криминалистического анализа. И в нем были обнаружены сперматозоиды, также деформированные и разрушенные, как и те, что обнаружили в мозгах жертв. Микроскопический анализ волос, найденных в спальниках из головы Харта, также показывает, что они визуально и структурно, по крайней мере, идентичны. Кроме того, на фонарике был отпечаток, несколько смазанный, что не дает возможности точно идентифицировать его, однако также очень подходящий на оттиск Джина Лероя. Во вступительных прениях на этой неделе окружной прокурор заявил, что свяжет предметы, найденные на месте преступления, с пещерой, где, как предполагается, находился Харт. Самым убедительным доказательством против Харта, конечно, становятся те самые свадебные фотографии. После недели поисков в районе Locust Grove полиция нашла первую надежную зацепку возле лагеря. Две фотографии трех женщин. Полиция связала эти фотографии с осужденным Джином Лероем Хартом, который отбывал наказание в исправительном учреждении и помогал тюремному фотографу, сделавшему эти снимки. Иные же улики в большей мере косвенные. Однако прокуроры взывают к здравому смыслу присяжных. Неужели все это действительно ряд совпадений? Так не бывает. Адвокаты гнут свою линию. Их клиента подставили. Его адвокаты пытались показать, что Харта подставили. Адвокат Харта намекнул, что полиция могла подбросить улики Харту при его аресте. Фото, по словам Гарвина Айзекса, Джину Лерою подбросил сам шериф Пит Уивер, который ненавидит его всей душой. По его версии, снимки остались в камере, когда Харт сбежал из тюрьмы. И до инцидента в лагере находились просто в столе у Вивера. Однако нет никаких документов, которые подтвердили бы это. Защита разбирает каждую улику, начиная с волоса, найденного на месте преступления, заканчивая спермой и неточным отпечатком. Они доходчиво объясняют присяжным, почему все это ровным счетом ничего не доказывает. ДНК-экспертизы, как вы понимаете, еще нет как таковой. О ее уровне и говорить нечего. Первый день суда заканчивается самым непредсказуемым образом. Адвокаты Харта объявляют, что он будет говорить с прессой. На вопросы о преступлении или предыдущих своих злодеяниях Джин Лерой отвечать не станет. Спрашивать его журналисты могут лишь о том, что перечислено предоставленных им брифах. Сегодня Харт нарушил молчание и поговорил с журналистами. Он отказался отвечать на вопросы о преступлениях, но попытался объяснить, почему жители его поддержали. Я не герой. У меня нет желания быть героем. Но я представляю страхи и сомнения многих людей относительно любой системы, которая обладает средствами и властью подавить каждого из нас. Каждого из нас. Для людей, не имеющих отношения к индейской культуре, истории, не понимающих их боли, фраза «я не герой» из уст Харта звучит как насмешка. Конечно, не герой, а преступник, маньяк, грабитель, который к тому же сбежал из тюрьмы. независимо от того, виновен ли он в гибели трех девочек в лагере Скотт. А его спрашивают об условиях содержания. Комфортно ли ему? Абсурд. Как вы себя чувствуете в тюрьме, в которой вас содержат? Мама всегда говорила мне никогда ничего не говорить о хозяине дома. Конечно, многих граждан и семьи Фармер, Гуссе и Милнер искренне удивляет и непомерно огорчает тот факт, что представители различных племен в Оклахоме будто забыли о том, что перед судом в любом случае предстал преступник. Местные индейцы не желали зла этим детям. И да, они сочувствуют пострадавшим. Но тут в игру вступают сразу несколько мощных психологических факторов. Первый из них – так называемый эффект ореола – когнитивное искажение, при котором общее положительное впечатление о человеке распространяется на все его качества и действия. Мы с вами уже выяснили, что для здешних жителей Харт – хороший парень, звезда футбола, а вовсе не чудовище. Коллективная травма и историческая память усиливают данный эффект. К Чироки и прочим тут всегда были несправедливы, и вот опять. Так Джин Лерой получает еще одну роль – героя, противостоящего системе. Добавьте сюда групповую идентичность, то есть разделение на своих и чужих, внутригрупповой фаворитизм. Подключите защитные механизмы, а именно теории заговоров и дегуманизацию жертв. Не забудьте и про присущий группе скептицизм, основанный на реальном опыте предательства. И получите ровно то, что мы в данный момент и наблюдаем. Люди защищают не преступника, а символ, в который верят. А учитывая их количество, любые проблески критического мышления с легкостью подавляются весом мнения большинства и страхом быть непринятым, даже отвергнутым своими, если выразишь сомнение. Так или иначе, для стороны обвинения суд идет пока не очень хорошо, что заставляет родных погибших не на шутку нервничать. Они не знают правды наверняка, но здравый смысл подсказывает им, что Джин Лерой виновен и вот-вот сумеет уйти от ответственности. После двух дней свидетельских показаний обвинение так и не предоставило доказательств, связывающих Харта с преступлением. Судья говорит, что это необычно, и теперь ходят слухи, что государство не готово отстаивать свое дело. Команда защиты, в свою очередь, выдвигает все мыслимые и немыслимые теории, чтобы посеять сомнения в умах присяжных. Им не нужно доказывать, что их клиент невиновен. Главное – заставить поверить в то, что прокуратура не может доказать его вину. Гарвин Айзекс напомнил присяжным, что свидетели видели этого человека, Уильяма Стивенса, возле лагеря девочек-скаутов в день трагедии. Они сказали, что у него были царапины на руке и красные пятна на ботинках. Гарвин Айзекс утверждает, что следствие совершенно не рассматривало другого, более убедительного подозреваемого, которого видели рядом с местом преступления в день трагедии. И все потому, что шериф Пит Уивер жаждал засадить за решетку именно его подзащитного. Более того, он приводит свидетельницу, которая сообщает, что этот человек украл у нее фонарик, якобы тот самый, что нашли в лагере с газетой внутри. Прокуроры назвали защиту дымовой завесой. После 26 дней интенсивного судебного процесса присяжные удаляются на обсуждение. Если присяжные признают Харта виновным, то по законам Оклахомы он может быть приговорен к пожизненному заключению или смертной казни через инъекцию. Ранним утром 30 марта 1979 года семьи покойных Лори Фармер, Мишель Гуссе и Денис Милнер уведомляют о том, что решение принято, и просят явиться в суд для его оглашения. Они идут туда с надеждой, которая разбивается вдребезги под голоса членов жюри, которые раз за разом повторяют «невиновен, невиновен, невиновен» по каждому пункту обвинения. Присяжным потребовалось 5 часов, чтобы принять решение. Когда был оглашен оправдательный приговор, Чироки Джин Лерой Харт закрыл лицо руками и заплакал. Слезы пролились, когда суд округа Мейс в Прайоре завершился ошеломляющим образом. Джин Лерой Харт был признан невиновным. Сразу после суда Джин Лерой Харт отправляется обратно в тюрьму, чтобы отбыть оставшиеся 305 лет срока за свои прежние осуждения. Тем не менее, индейское сообщество ликует. их герой победил. Можно узнать вашу реакцию? Как вы себя чувствуете? Я чувствую. Все остальные просто в ужасе. Прокуратура, полиция, люди, семьи. Они жаждали справедливости для Лори, Мишель и Денис. И чувствуют себя просто разбитыми и опустошенными. У нас был виновный, точка. Вопрос о начале нового расследования не стоит, потому что мы поймали того самого парня. Что действительно удалось Гарвину Айзексу, так это превратить разбирательство в битву двух историй. И, как выяснится позже, свою выигрышную он, не стыдясь, подкорректировал, и присяжные поверили ему. Жителям округа Мейс пришлось видеть это своими глазами, услышать приговор, прозвучавший в зале суда и разорвавший сердца семей девочек. Когда все закончилось, мы почувствовали, что стали жертвами дважды. Сначала со стороны человека, совершившего преступление, а затем со стороны системы правосудия. Родители погибших детей стояли вместе снаружи. Они присутствовали здесь почти каждый день, надеясь, что им объяснят, почему их дочери погибли прошлым летом в лагере девочек-скаутов неподалеку. Харт не проявил никаких эмоций, покидая здание суда. Хотя я очень стараюсь справиться и понять, что произошло, это нелегко. Мне приходится. Я должна смотреть на ее фотографию, чтобы убедить себя в том, что она действительно была здесь. В лагере Скотт девочки-скауты традиционно произносили клятву в свой первый день пребывания там. Она звучала так. «Клянусь своей честью, я буду стараться исполнять свой долг перед Богом и моей страной, помогать другим людям в любое время и соблюдать законы девочек-скаутов». Последний же день одна из них символически назначалась хранительницей пепла с последнего костра. На сей раз все иначе. И этот пепел так и остается тлеть в сердцах людей, оплакивающих Денис, Мишель и Лори. Уже 4 июня 79 года имя Джина Лероя Харта снова появляется в заголовках газет и новостных сюжетах по всей стране. В тюрьме Харт активно занимался спортом в отведенное для этого время. И в этот день он, как обычно, бегает, затем поднимает тяжести и так и умирает. Просто во дворе от сердечного приступа. Джин Лерой Хартс умер менее чем через 3 месяца после суда по делу о гибели девочек-скаутов. Новость становится причиной для множества спекуляций. Начинают ходить слухи о том, что его отравили, избили. Мол, правоохранители поквитались с ним за свой проигрыш в суде таким образом. Однако вскрытие показывает, что никаких причин для сомнений в естественном уходе Джина Лероя нет. Закупорка 2 артерий на 90% и 76%. К тому же, его родной брат умер всего в 36 лет от таких же проблем с сердцем. Некоторые граждане усматривают в его кончине эдакую божью справедливость. Им хочется верить, что, уйдя от суда на земле, тот не сумел уйти от взора Господнего. Иные сокрушаются о навсегда утраченной возможности когда-то получить от него признание. Но местные индейцы оплакивают его как героя. И всего через несколько месяцев после суда, разрушившего надежды родных девочек на справедливость для них, они вынуждены наблюдать за тем, с какими почестями хоронят Харта. Дикость, но на его похороны приходят больше людей, чем на 3 церемонии прощания с девочками вместе взятые. Его привезли обратно в Локаст Гроув. Похороны прошли в спортивном зале школы, но даже он не смог вместить всех людей, пришедших отдать последние почести. Их было более 2000 человек. Кажется, будто мир сошел с ума. Они отдают почести тому, кто был осужден за то, что поглумился над 2 женщинами в лесу и оставил их умирать. Тому, кто обворовал множество людей для развлечения или наживы, не сомневаясь ни на миг, взламывал чужие дома, угрожал своим жертвам оружием. В 1981 году жители округа Мейс выбирают нового шерифа Пола Смита. Вооруженный свежей информацией, он не верит в причастность покойного Харта. Более убедительной ему кажется другая теория о том, что напавших На самом деле было несколько. Одна женщина из Locust Grove рассказывает Смиту о том, что накануне трагедии ее брат гулял с двумя друзьями. Они пили и курили вместе, а утром вернулись втроем, без рубашек, обуви, окровавленные. Свидетельница убеждена, именно они несут ответственность за гибель Мишель, Лори и Денис. Парни тогда вели себя очень нервно, бормотали что-то о бедных маленьких девочках и о том, что нужно избавиться от всех улик. И действительно, вскоре ушли, чтобы сложить свою одежду и якобы орудие нанесения ударов в машину и столкнуть ее в речку. Шериф Смит настолько верит в эту версию, что даже нанимает частного детектива исключительно для работы над данным делом. В течение нескольких лет они вместе ищут зацепки и доказательства вины троицы. Семьи, общество загораются надеждой. Может быть, старый шериф Пит Уивер и правда подставил Джина Лероя Карта, и истинные виновники просто не пойманы. В 1984 году Пол Смит делает публичное заявление через местную газету. Он продолжает расследование. И у него трое подозреваемых. И скоро будут произведены аресты. Но не спустя год, ни два, ничего не происходит. Община остается в недоумении. Никаких объяснений от властей они не получают. Тем временем Шерри и Боб Фармер ищут способ справиться с горем. Вера в Бога поддерживает их в самые тяжелые времена. У супругов есть друзья, близкие люди, которые готовы говорить с ними о Лори и их боли без устали. Но не всем доступна такая роскошь, горевание и поддержка. Потому Шерри загорается с желанием помогать другим в память о своей прекрасной дочери. Ричард Гуссе вступает на тот же путь. Начинают бороться за других пострадавших и законодательные изменения. Кажется, всем нужно просто смириться и жить дальше. Искать утешение не в правде, коль она недоступна, а в делах, занятости, новых идеях, коммуникации с такими же ранеными, как и ты сам. Однако различные теории заговоров, которые породила эта история, уже живут своей жизнью и даже сейчас продолжают обрастать новыми деталями. Парадоксально, но о случившемся в лагере Скотт не могут забыть ни те, кто обвиняли Харта, ни те, кто защищали, как и полиция. В 1989 году Бюро расследований штата Оклахома сообщает, что они попробуют испытать новое научное достижение для раскрытия этого дела – тестирование ДНК. Специалисты вырезают кусок ткани с пятном спермы из наволочки Мишель Гуссе, найденной в ее спальном мешке, и отправляют его на исследование. ФБР получает образец и сравнивает с мазками, взятыми ранее с нижнего белья Харта. Используемая в тот момент техника позволяет экспертам изучить 5 участков цепи ДНК и сопоставить их с имеющейся пробой. 3 из 5 участков совпадают со звеньями Харта. Но юридически это то, что сегодня называется частичным профилем. Он указывает на него, но не подтверждает соответствие на 100%. Лишь на 60. Для более точного понимания, сперма одного из 7700 индейцев могла дать такой же результат. В 2012 году с развитием ДНК-технологий Бюро расследования решает предпринять еще одну серьезную попытку закрыть дело. Ранее тестировались лишь 2 предмета, хотя есть десятки образцов, которые можно было бы проанализировать. Эксперты обрабатывают каждый из них, дабы убедиться, что ничего не упущено. Они даже связываются с семьями погибших. И не напрасно. Шерри Фармер сохранила все вещи дочери, которые полиция вернула ей после суда над Джином Лероем, в том числе спальник, в котором и нашли бедняжку. Воодушевленные возобновлением усилий по поиску правды, фармеры обращаются к новому шерифу округа Мейс, надеясь, что он сможет расследовать другую версию о 3 подозреваемых Пола Смита, которые так и не были арестованы. Майк Рид получил это место в 2013 году и всей душой не хотел заниматься делом Лори Мишель и Денис. Не из равнодушия. Нет, напротив. Мужчина вырос здесь, совсем недалеко от лагеря, где живет и сейчас. Каждый день он проезжает мимо его ржавых ворот, когда везет своих детей в школу. И до сих пор не может заставить себя не взглянуть на них и не вспоминать лишний раз тот кошмар. Однако визит Бой Шериф-фармер меняют все. Эти несчастные родители просто хотят справедливости для своей дочери, раскрыть имя виновного и поставить точку. Рид соглашается помочь и обещает сделать все, что в его силах. Майк довольно быстро выясняет, что расследование ведет бюро и запрашивает у них все имеющиеся файлы. То, что он обнаруживает, шокирует его. Оказывается, Джин Лерой Харт вовсе не был единственным подозреваемым, как считали обычные граждане. Агенты также проверили того парня, которого адвокат Гарвин Айзекс пытался подсунуть суду как истинного виновного. Гарвин Айзекс напомнил присяжным, что свидетели видели этого человека, Уильяма Стивенса, возле лагеря девочек-скаутов в день трагедии. Они сказали, что у него были царапины на руке и красные пятна на ботинках. Этот человек находился в тюрьме в связи с другими обвинениями во время суда. И да, его подруга, которая сказала, что фонарик, найденный в лагере Скотт, принадлежал ей и был похищен им, на самом деле солгала. И не просто с его позволения, а по просьбе. Ведь это позволило бы мужчине сменить юрисдикцию и, возможно, избежать казни за другое преступление. По той же причине другой осужденный также пытался взять вину на себя, но не сумел даже полиграф пройти. Тестировали, как выяснилось, и тех трех парней. Они действительно накурились и напились в усмерть вечером 12 июня. И утром их трудно было назвать трезвыми. Где-то падали, поранились, а услышав новости и увидев кровь на себе, решили, что они и есть те, кто напали на девочек-скаутов. Испугавшись, друзья таки утопили тачку вместе со своими вещами внутри. Но, придя в себя позже, осознали, что натворили ерунды. Ведь последнее, что они ясно помнят, это где они, в общем-то, собрались и начали пить и тусоваться. Довольно далеко от лагеря. Женщина, которая их сдала, сестра одного из фигурантов, провалила полиграф и призналась, что брат издевался над ней в детстве худшим образом, какой вы можете себе представить. И она солгала полиции. Точнее, воспользовалась странной ситуацией и состоянием родственника, приукрасила все и гиперболизировала, чтобы отомстить ему. Выслушав ее настоящую историю, тогдашний шериф Пол Смит, конечно, разочаровался, но отпустил и без того несчастную девушку без каких-либо последствий для нее. Но вот что интересно. В 1988 частный детектив, нанятый Смитом, обратился к губернатору, генеральному прокурору штата, агентам ФБР. И у них состоялась встреча, на которой сыщик заявил, что рассмотрел все доступные варианты и больше не верит в то, что кто-то, кроме Харта, имел к данному делу какое-либо отношение. Что, собственно, и послужило причиной прекращения расследования тогдашним шерифом Полом Смитом. О чем публично, как о его начале, например, он заявлять не стал. По неизвестной причине. Так шериф Майк Рид понимает, Джин Лерой действительно единственный убедительный подозреваемый, и, похоже, суд он выиграл лишь благодаря стараниям своего адвоката, который не гнушался ничем, когда собирал воедино свою победную стратегию. Трудно поверить, что Гарвин Айзекс не понимал, почему и зачем другие осужденные пытаются вписать свое имя в кейс, к которому не причастны. Теперь остается лишь тестировать все имеющиеся образцы и надеяться на то, что один из них приведет всех к истине. Но это длительный и дорогостоящий процесс, который может растянуться на десятилетия. У Шерри и Бо, а также других родителей, возможно, нет столько времени. Помощь приходит, откуда не ждали. Шериф-фармер получает звонок от девушки, которая училась и дружила с Лори в школе. Сейчас она старший специалист по поддержке семей в Национальном центре по делам пропавших и эксплуатируемых детей. Именно гибель подруги вдохновила ее выбрать профессию, связанную с защитой несовершеннолетних. и у нее в распоряжении есть ресурсы, которые она может направить на исследование улик. Данный центр также собирает независимую команду для повторного рассмотрения материалов дела. Опытные детективы, агенты ФБР, специалисты-профайлеры вместе изучают улики, записи, свидетельские показания, результаты экспертиз, анализируют место преступления и каждую точку, на которой была найдена кровь, все до единой зацепки. После недель сплоченной работы они приходят к выводу, что Джин Лерой Харт все-таки виновен в смерти девочек. Все улики, хотя они и преимущественно косвенные, указывают на него. И у обвинения были действительно высокие шансы на то, чтобы доказать это еще в 79 году, если бы прокуроры добились суда за пределами Оклахомы. И, конечно, если бы направили ряд ходатайств для изъятия всех недостоверных и даже непроверенных на тот момент версий адвоката Айзекса из материалов дела. Но они этого не сделали, к сожалению. Потому что в сухом остатке есть лишь один подозреваемый. Харт, а также свадебные фото, которые надежно связывают его с пещерой, и ряд других предметов. Очки-авиаторы, найденные в схроне, которые позже показали вожатой из лагеря. Она опознала их. Части одной газетной страницы в двух местах, мусорный пакет и его обрывок на фонарике, куски черной клейкой ленты на теле жертвы, в дереве и в укрытии злоумышленника. И, наконец, криминальная история подозреваемого, в которой есть нападение на женщин и описанный паттерн поведения. Связывание, фиксация, проволока на шее, неестественный вой. Этого было достаточно. Но теперь Джин Лерой мертв, и вся надежда на новые методы анализа улик. Эксперты советуют отказаться от государственных лабораторий в пользу частных. Именно там есть передовые технологии, особенно в области ДНК, способные реально помочь следствию и семьям жертв. Шериф Майк Рид следует этой рекомендации и собирает образцы ДНК всех известных подозреваемых, чтобы провести масштабное сравнение и, наконец, поставить точку в деле. Большинство фигурантов уже сдавали биоматериалы ранее, другие находятся в тюрьме. Их ДНК есть в федеральной базе данных CODIS. Но и тут возникают трудности. Финансирование, которое предоставил Национальный центр, на такой объем не хватит. И потому в 2017-м РИД начинает сбор пожертвований. Едва необходимая сумма накапливается, начинается процесс тестирования. Первые новости из лабораторий оказываются неутешительными. Почти все образцы, изъятые с различных предметов, деградировали настолько, что извлечь пригодный для работы материал не удается. Однако расследование не останавливается. Эксперты продолжают сравнивать ДНК-профили, полученные на ранних этапах, с образцами других подозреваемых. Особое внимание уделяют одному волосу, не принадлежавшему девочкам, единственному, у которого сохранился фолликул. К 19 году результаты готовы, но шериф Майк Рид решает не обнародовать их, пока семьи жертв сами не попросят об этом. И лишь в мае 2022, незадолго до 45-й годовщины преступления, власти делают данные публичными. Они заявляют, что ДНК-доказательства убедительно указывают на причастность Джина Лероя Харта к гибели Мишель Гуссе, Лори Фармер и Денис Милнер. По словам Рида, весь биологический материал с места преступления соответствует либо девочкам, либо Харту. Тем не менее, официально признать его виновным невозможно. Полный профиль ДНК так и не удалось восстановить, а потому результаты считаются неокончательными, а дело формально не раскрытым. При этом частичные совпадения указывают лишь на одного человека и полностью исключают всех остальных. С годами близкие Харта отказываются говорить о нем, но младшее поколение семьи более откровенно. Племянница вспоминает, как ее отец уже после смерти брата признался, что допускает его причастность к гибели девочек. Она признается, что ждала этих экспертиз, чтобы узнать правду, какой бы тяжелой та ни была. По ее словам, боль, которую несет в себе каждый индеец, не должна становиться оружием зла. Ведь их предки боролись за свою свободу, землю и независимость, а не против несчастных детей. И теперь есть шанс, что их потомки смогут докопаться до правды самостоятельно. В 2020 году, после решения Верховного суда США по делу Магирт против Оклахомы, которое подтвердило, что земли, ранее отведенные для племен, остаются частью индейской территории, чероки начали пересматривать старые уголовные дела, которые теперь находятся в ее юрисдикции, в том числе кейс Харта. Так что, вполне возможно, мы еще услышим о данной истории. Ну и последнее, что скажу непосредственно про Харта. Его сын, ныне уже взрослый мужчина, до сих пор живет в Оклахоме, но под другой фамилией. Его мать сделала все, чтобы прошлое отца не разрушило будущее ребенка. Очень печально, что отказаться от перспектив, предложений университетов и клубов ради этого мальчика он смог, а от своей животной сущности, к сожалению, нет. Завершить эту историю я хочу, уделив еще немного вашего внимания памяти не злодея, а трех девочек, чьи жизни были прерваны слишком рано и жестоко. Десятилетиями их семьи проживали свое горе внутри сообщества, которое оправдывало и защищало палача, коим тот является, вне зависимости от того, смогли ли доказать его вину именно в данном деле или нет. Оттого кажется, будто истинная суть трагедии стерта, забыта. Между тем, Лори Фармер навсегда 8. Она была самой младшей в лагере Скотт тем летом и, тем не менее, удивляла всех своей зрелостью, ответственностью, умением заботиться о других. Старшая из 5 сестер, Лори с детства спешила поддержать тех, кто в этом нуждается. В поездку девочка взяла с собой 2 колоды карт, потому что обожала играть и понимала, что это отличный способ подружиться с незнакомцами. И не ошиблась. К вечеру первого дня у нее появились 2 новые приятельницы – милая Мишель и застенчивая Денис. Перед отбоем, вечером 12 июня, Лори Фармер написала письмо родителям. «Я встретила 2 новых подруг – Мишель Гуссе и Денис Милнер. Я делю с ними палатку, мы спим на раскладушках. Я не могла дождаться, чтобы написать вам «Люблю, Лори». Это последние слова, которые семья получила от нее. Бо и Шерри собирались навестить девочку 21 июня, чтобы вместе отпраздновать ее 9-й день рождения и день отца. Вместо этого в ту же дату они похоронили свою дочь. 9-летняя Мишель Гуссе была тихой, застенчивой, обладала мягким характером, но при этом очень сильным духом. Она обожала спорт, соревнования и питала огромную нежность к живой природе, особенно растениям. Девочка уже была в лагере Скотт в прошлом году, поэтому хорошо знала территорию и чувствовала себя уверенно. Она рассказала новым приятельницам про тропинки и интересные места в лесу, про названия палаточных городков. Все они носили имена индейских племен – Осейджи, Чикаса, Семинолы. Так Мишель быстро сдружилась с Лори и Денис и уже предвкушала, как здорово они проведут вместе 2 недели, как взрослые в своем собственном маленьком доме среди деревьев. Но повзрослеть им было не суждено. 10-летняя Денис Милнер была отличницей, умной, старательной, целеустремленной девочкой, которая очень серьезно относилась к учебе. Она строила планы на будущее и шла к ним с упорством, достойным уважения. Изначально Денис собиралась отправиться в лагерь Скотт со своими подружками. Они вместе продавали печенье, чтобы собрать деньги на поездку, мечтали о приключениях. Но в последний момент оказалось, что приятельницы не смогут составить ей компанию по разным семейным причинам. И девочка тоже захотела остаться дома. Мать успокоила дочку, мол, если тебе не понравится, я мигом тебя заберу. Поезжай. И хотя в первый же день Денис Милнер обрела новых подруг, жизнерадостную Лори и милую, добрую Мишель, в своем письме вечером 12 июня она написала: «Мне не нравится лагерь. Это ужасно. Я не хочу здесь оставаться 2 недели. Я хочу домой». 3 юные жизни. 3 семьи. 3 истории, которые оборвались в одну ночь по воле зверя, жаждущего крови. Кем бы он ни был. Однако их имена навсегда останутся связанными не только трагедией, но и тем, как их близкие обратили невыносимую боль утраты в силу. Отец Мишель Гуссе, Ричард Гуссе, не сломался по тяжести утраты. Он направил свою боль на помощь другим, участвуя в создании программы, которая поддерживает семьи, столкнувшиеся с финансовыми трудностями после гибели близких в результате преступлений. Шерри Фармер открыла в Оклахоме первое отделение организации для родителей, потерявших детей из-за чужих незаконных действий, и на протяжении 15 лет руководила им. Она ездила по штату, рассказывала историю Лори, выступала в законодательном собрании и Академии полиции, напоминая, что жертвой может стать любой. Фармеры и Гуссе также боролись за права потерпевших и их семей. В 70-х в штате Оклахома, как и во многих других в США, законы защищали преступников куда лучше, чем жертв или их близких. Вот что это означало на практике. И с чем непосредственно столкнулись эти люди? Во время основного судебного процесса против Джина Лероя Харта родители девочек не смогли присутствовать на всех заседаниях. Причина – тогдашнее правило судопроизводства в Оклахоме. Родственников жертв рассматривали как потенциальных свидетелей. Поэтому до вынесения приговора они не имели права находиться в зале. Они также не получали копий актуальных материалов и часто узнавали о ключевых решениях из СМИ. Не имели права выступать или выражать свою позицию перед присяжными или судьей. Не могли высказаться после оглашения вердикта. Им даже не сообщали об условно-досрочных освобождениях или апелляциях осужденных. Сегодня это кажется жестоким и абсурдным. Но тогда такие ограничения были нормой. Шерри и Боб Фармеры, а также Ричард Гуссе были допущены только на несколько заседаний, куда их вызвали для свидетельствования или допустили официально. Но большую часть времени им приходилось ждать новостей на улице и довольствоваться обрывками информации от журналистов или следователей. После этого опыта они начали добиваться принятия закона, который позволил бы родственникам погибших быть на суде, слушать все показания, видеть доказательства и говорить от имени своих детей. Последующие десятилетия во многих штатах, включая Оклахому, были приняты законы, гарантирующие родственникам жертв право присутствовать на судебных заседаниях, выступать на слушаниях и получать информацию о ходе расследований. Но не обошлось и без поражений. В начале 80-х фармеры и милнеры подали гражданский иск против организации, управлявшей лагерем Скотт и ее страховщика. Они обвиняли лагерь в халатности, указывая на недостаточные меры безопасности. В частности, на то, что палатка, где спали девочки, находилась слишком далеко от шатра вожатых, что лишало взрослых возможности быстро прийти на помощь. В 85-м году, после долгого разбирательства, присяжные встали на сторону ответчиков, признав лагерь неответственным за произошедшее. И все же побед во имя общего блага оказалось куда больше, чем поражений. Поэтому в декабре 2022 года Шерри и Бо Фармеров отметили премии Национального центра по делам пропавших и эксплуатируемых детей. Пожалуйста, поприветствуйте на сцене замечательных родителей Лори Фармер, Шерри и Бо Фармеров. Окруженные своими четырьмя детьми и тремя внуками, фармеры получили награду надежды за их неустанную работу по защите прав жертв. Это действительно для Лори, Дениса и Мишель. Нашим детям. Вы жили с несовершенными родителями, которые боролись с гибелью своего ребенка. Но каким-то образом в разгар всего этого вы стали удивительными взрослыми. И мы безумно гордимся вами. Память о Лори, Мишель и Денис живет не только в сердцах их близких, но и в каждой семье, которой помогла система поддержки, созданная их родителями, и в каждом законе, защищающем права пострадавших. Лагерь Скотт закрылся навсегда 13 июня 1977 года. Поразительно, но даже спустя десятилетия лес не забрал свое. Территория, на которой размещались палатки, кострища, почему-то не заросла. Будто сама природа с уважением и трепетом хранит память о девочках, которые пострадали несправедливо. Так не должно было случиться. Это то, что осталось от старого лагеря «Скотт». Он был пристанищем для девочек-скаутов с 1949 года, но сразу после трагедии его закрыли, а затем участок продали. 20 лет спустя это прекрасное место все еще хранит ужасные воспоминания, а дата 13 июня будет преследовать близких жертв до конца их дней. Oklahoma summer, rustling of the trees, a canvas cabin sanctuary, the soft and southern breeze. We say their names like a prayer in the Oklahoma clay. Doris, Lori, Michelle, we remember you today. Oh, the thunder rolled that night, a warning in the air. Shadow in the whispering pines, a nightmare standing there. They took the light, they took the life from the camper's sacred ground, and left a silent sorrow where no answers can be found.